Александр Македонский, завоевав сокровища персидских царей, щедро одарил Аристотеля деньгами и приказал собирать образцы растений и животных из разных стран, чтобы ученый мог их исследовать. Впоследствии дружеские отношения Аристотеля и Александра Македонского расстроились, так как Александр казнил во время похода в Азию племянника Аристотеля, Калисфена, рекомендованного философом ему для сопровождения. Вместо платы за обучение Александра Македонского Аристотель попросил Филиппа II восстановить свой родной город, который македонский царь разрушил во время войны с афинянами. Город был восстановлен. Аристотель сам написал для Стагир законы. Его земляки долгие годы в знак благодарности философу устраивали празднества в его честь. Эти празднества так и назывались — Аристотелии. Закончив обучение юного Александра Македонского, Аристотель возвратился в Афины и только тогда открыл свою школу, знаменитый Ликей или Лицей. Это название произошло от храма Аполлона Ликейского, недалеко от которого находилась школа. Ликейский значит «волчий». Такое прозвище Аполлон получил потому, что когда-то изображался в образе волка. Последователи Аристотеля, слушавших в лицее его беседы, стали называть «парипатетиками». Это слово произошло или от названия крытой галереи, в которой Аристотель вел свои беседы, «перипатоса», или от похожего слова в переводе, означающего «прогулка», так как Аристотель читал свои лекции, прогуливаясь вместе с учениками. По утрам он собирал самых близких и преданных учеников. Вечером на его беседы могли приходить все желающие. Лицей просуществовал около 13 лет. Это был самый плодовитый период в жизни Аристотеля. В эти годы он написал большую часть своих философских и научных работ. Основой мира Аристотель считал материю, которая развивается, чтобы обрести свою форму. В результате появления формы возникают различные предметы, как в результате создания скульптуры из бесформенного мрамора появляется статуя. Аристотель отвергал идеи Платона и атомы Демокрита. Всю природу он понимал как движение материи к форме. Высшей формой Аристотель считал Бога и называл его «мыслящим себя мышлением». Аристотель разработал геоцентрическую систему мира, согласно которой в центре Вселенной находится Земля. Эта система просуществовала в науке и философии до Коперника. Вселенную Аристотель считал вечной, но конечной. За ее пределами не существует материи, а значит, нет ни времени, ни пространства, ни движения. Аристотель описал и проанализировал различные формы устройства государства и пришел к выводу, что наиболее устойчивое государство — это сочетание аристократии и демократии. Государства, по его мнению, укрепляют средние слои небогатых, но и не бедных граждан. Аристотель во всем старался найти разумную середину. «Добродетели — это среднее», — говорил он, а на вопрос, что такое мужество, отвечал, что это среднее между безрассудной отвагой и трусливым малодушием. Аристотель называл человека политическим животным, то есть существом, которое живет в государстве. Аристотель считал, что человек может реализовать себя только как член общества. Цель каждого человека — достижение счастья. Счастье состоит в возможности осуществить себя в том, что является предназначением человека — в мышлении, в познании мира, в творчестве. Счастье человека, по учению Аристотеля, есть полнота трех благ. Первое благо, внутреннее, — это духовный добродетель, ум, мудрость. Второе благо телесное — здоровье, сила, красота. Третье — внешнее — богатство, знатность, слава. При отсутствии любого из этих благ счастье человека не может быть полным и достаточным. Только наличие всех этих составляющих делает человека истинно счастливым. Аристотель был одним из самых знаменитых людей древнего мира. Сохранилось множество его высказываний и исторических анекдотов о нем. Однажды, чтобы успокоить разгневанного Александра Македонского, Аристотель сказал ему: «Гнев достойно обращать не против низших, а против высших, а равных тебе нет. На вопрос, что такое дружба, Аристотель ответил: «Одна душа в двух телах». А на вопрос, как вести себя с друзьями, сказал: «Так, как хотите, чтобы они вели себя с вами». Воспитание он называл «в счастье — украшением, а в несчастье — прибежищем, а красоту — лучшим рекомендательным письмом». Об учении Аристотель говорил: «Корни его горьки, но плоды сладки». Аристотель говорил, что афиняне дали другим людям пшеницу и законы, но жить пшеницей научились все, а жить законами не научился никто. На вопрос, что стареет быстрее всего, Аристотель ответил: «Благодарность». Знамениты афоризмы Аристотеля. Философия начинается с удивления. Бог — это разум, который мыслит сам себя. Серьезное разрушается смехом, смех — серьезным. Начало — большая половина всякого дела. Уничтожение одного есть рождение другого. Все науки более необходимы, нежели философия, но лучше ее нет ни одной. Интересно и его размышление о существовании Бога. Видя каждый день, как солнце обходит небесный свод, а ночью в строгом порядке двигаются другие светила, нельзя не подумать, что есть некто, создавший этот удивительный порядок. Несмотря на охлаждение отношений между Аристотелем и Александром Македонским, философ оставался сторонником Македонии. После смерти Александра Македонского в Афинах начали преследовать всех, кто так или иначе был связан с македонскими правителями. Афинянин Демофил подал на Аристотеля в суд, обвинив его в безбожии. Аристотель, не дожидаясь суда, бежал на родину своей матери в Халкиду на остров Эвбея. Жители города попросили его рассказать об Афинах. «Афины великолепны», — сказал им Аристотель. «Почему же ты тогда покинул их?» — удивились его слушатели. «Не хочу, чтобы афиняне дважды совершили преступление перед философией, казнив сначала Сократа, а потом меня», — так ответил Аристотель. Спустя несколько месяцев после прибытия в Халкиду Аристотель умер.